дворян собрать молодых для запасу в офицеры, а наипаче тех, которые кроются сыскать. Так уж 1000 человек людей боярских грамотных для того ж. Векселя исправить и держать в одном месте. Товары, которые на откупах или по канцеляриям и губерниям, осмотреть и посвидетельствовать. А соли стараться отдать на откуп и попищися прибыли у оной. Торг китайский, сделав компанию добрую, отдать. Персидский торг умножить. И армян, как возможно, приласкать и облегчить, в чем пристойно, дабы тем подать охоту для большего их приезда. Учинить фискалов во всяких делах, и как быть им, пришлется известие. Это известие состояло в следующем. Выбрать обер-фискала, человека умного и доброго, из какого чина ни есть. Дела же его сия суть. Должен он над всеми делами тайно надсматривать и проведывать про неправый суд, также в сборе казны и прочего. И кто неправду учинит, то должен фискал позвать его пред сенат, какой высокой степени не есть, и там и его уличить, а будя уличить кого, то половина штрафа в казну, а другая ему фискалу. Будя же и не уличить, то отнюдь фискалу в вину не ставить, ниже досадовать под жестоким наказанием и разорением всего имения. Так уж надлежит ему иметь несколько под собою провинциал фискалов, и у каждого дела по одному, то есть в каждой отрасли управления, которые еще под собою несколько нижних имеют, которые во всем имеют такую же силу и свободность, как и оберфискал, кроме одного, что вышнего судью или генерального штаба на суд без оберфискала позвать не могут. Все члены Сената должны были иметь ровные голоса. Каждый указ подписывали все собственноручно. Если один из них откажется подписать, объявляя несправедливость приговора, то приговор остальных членов недействителен. Но при этом сенатор, оспаривающий приговор, должен дать свой протест на письме за собственноручную подписью. Для удобнейших и быстрейших сношений сената с губерниями должны были находиться в Москве комиссары из каждой губернии и безотлучно быть в канцелярии. Для принимания указов и для ответа на вопросы по делам, касавшимся их губерний. Комиссары принимали из сената грамоты великого государя и ведения всяких губернаторских дел, и отсылали их в свою губернию, и, получая ведения от губернаторов, подавали за своими руками в канцелярию сената. Комиссары должны были сноситься с губернаторами через нарочные почты, потому что медленность губернаторов выводила Петра из терпения, как видно из его письма к Меньшикову из Преображенского от 6 февраля 1711 года. «Да ныне Бог ведает, в какой печали пребываю, ибо губернаторы зело раку последуют в происхождении своих дел, которым последний срок в четверг на первой неделе, а потом буду не словом, но руками с аонами поступать». Меньшиков не составлял исключения между губернаторами и зело раку следовал в сообщении о самом нужном деле, которое Петр называл артерию войны. 19 февраля царь писал санкт-петербургскому губернатору: «Дай знать, которые у вас товары, насколько когда проданы и куды те деньги идут. Ибо я спрашивал Щукина для ведения, но он сказал, что он ни о чем не ведает. И так о вашей губернии ни о чем не ведаем, будто о ином государстве». Учредив сенат, Петр сам известил Данилыча, что и его губерния не должна быть иным государством, но вместе с другими подчиниться высшему правительствующему сенату. Посылаем при сём указ, равный, как и прочим губернаторам, о послушании избранному Сенату и присягу, как Сенат, так и губернаторы, какову здесь учинили, а коих нет, к тем посланы указы, дабы там присягли и подписались. Так аж правление ради здешних нужнейших дел определили мы и губернии вашей к делам в Высшем Сенате князь Григория Волконского, Анисима Щукина, о чем извольте ведать. Денег как возможно собирать, понеже деньги — суть артерию войны, наказывал Петр своему новому сенату. Война не прерывалась. Петр в 1710 году спешил к Балтийскому морю, чтобы воспользоваться увязнутием Карла XII в Турции, как прежде здесь же воспользовался увязнутием его в Польше. В половине февраля царь выехал из Москвы в Петербург. Парадис нужно было обезопасить со стороны Финляндии, и адмирал Апраксин отправился с 18 тысячами сухопутного войска под Выборг. Флот под начальством вице-адмирала Крюйса и контр-адмирала самого царя вез артиллерию и запасы. В июне Выборг сдался, и таким образом была устроена крепкая подушка Петербургу, по выражению Петра. В сентябре сдался Кексгольм Брюсу, и покорение Карелии было закончено. Мы видели, что Шереметьев осадил Ригу еще в 1709 году. С начала 1710 года голод и мор опустошали осажденный город. Осаждающие также много терпели от язвы, проникнувшей из Пруссии через Курляндию. В июле Рига сдалась. Петр уведомил Курбатова об этом счастливом событии и получил ответ. «Получил я, Вашего Величества, всерадостное письмо. В нем же явлено о взятии Риги. Объявил он и московскому купечеству, и торжествовахом купно в убогом моем загородном доме. По душе и плоти, с немалым шумом гласов гарматных и мусикийскими органы, и различные украшенными в Божию вашу славу пения. Торжествуй, всеусерднейший расширителю всероссийские державы, яко уже вносимыми во всероссийское государство европейскими богатствами, не едино хвалитеся будет Архангелогородская гавань. Торжествуй радостно, преславный обогатителю славяно-российского народа, яко аще продолжением войны сия зрится он и в имениях, и не без истощания. Но ныне, и мать надежду, возобновитеся, богатствы вящие.